Глушко наклонился, прикурил, выпустил, не разгибаясь, струю дыма и только после этого выпрямился, глянув в полумраке, близко придвинувшись в глаза. «Американская зажигалочка!» Усмешка все не исчезала с Ванькиного лица, будто у него свело рот. «Почем? А может, у тебя и газовая есть? Я б купил, если недорого. Уступишь по дружбе?» Не дожидаясь ответа, Глушко повернулся, открыл дверь на лестницу, потянуло накуренным. «А в комитет приходи!» Глушко встал в дверном проеме и снова превратился в темный силуэт на фоне лестничного окна. «В два! Советую!» «Так у меня ж военка!» Начал он, но Глушко уже отступил в дверь, и она, притянутая мощной пружиной, с грохотом закрылась. На кафедре не было никого, кроме лаборантки Валечки, посмотревшей на него, как ему показалось, с испугом. Когда будет доцент Шиманский, Валечка не знала, посоветовала снова заглянуть вечером. Он побежал на военку, едва не опоздал, некоторое время пытался сосредоточиться на принципах работы приборов управления полетом, но скоро отвлекся. Действие гироскопа ему и так было понятно, а подробности майор излагал невнятно. Он автоматически перерисовал с доски формулы и векторные схемы, думая о том, как там мать учится ходить, держась за перила. О разговоре с Глушко он вспомнил уже в метро по дороге домой, глянул на часы. Было уже половина четвертого. Вечером позвонил Белый. Поинтересовался, нет ли новостей из Тбилиси. Новостей не было давно. Женька сказал, что через час приедет обсудить положение дел. Это было совсем не кстати. Ему сейчас было не до Женьки и не до водолазок. Он застал мать, лежащей лицом к стене, а на кухне обнаружил, что она ничего не ела. Он сел на стул рядом с ее постелью, положил руку ей на плечо. Мать с усилием перевернулась на спину. Люстра резко освещала ее лицо, и он вздрогнул, заметив, как она изменилась за последнее время. Кожа на лбу пожелтела, нос заострился и даже стал крючковатым. Губы в ярком свете были синие, широко раскрытые глаза подернулись матово-серым. «Не хочется есть», — сказала мать тихо. «Совсем не хочется. Надо поесть, мам!» Он говорил настойчиво, лживо, бодрым голосом. «Мало ли что не хочется. Ты, может, ходить боишься? Ты ж пробовал. Держись за перила и все. Боишься?» «Не боюсь». Мать лежала на спине неподвижно. Голос ее был еле слышен, затухал. «Просто не хочется. Ничего не хочу. Мешать вам не хочу. У вас без меня забот много. Нина...» Она замолчала, он сидел и тоже молчал. Он заметил, что в последнее время вообще стал больше молчать, не находя, что ответить Нине, матери, Глушко, Кирееву. Мать прикрыла глаза и, кажется, задремала, а он все сидел рядом с нею. В голове его бродили обрывки мыслей о какой-то ерунде. Например, он вспомнил, что так и не смыл рукопожатие Глушко. И оцепенение овладевала им. Совсем стемнело, оконный проем превратился из сизого в черный, он все сидел, облокотившись на колени и положив голову в ладони. Что же делать?